Сегодня святостью пренебрегают многие христиане, и это есть зло в глазах Господа. Желание приобрести телевизор появляется у тех, кто прельстился уговорами дьявола. Там не все фильмы плохие, есть ведь и христианские, и научные, а также о природе и о животных. Христианин тоже должен всесторонне развиваться, знать, что происходит в мире. Это не грех, это очень даже полезно. Дети, там на самом деле показывают интересное, захватывающее, но автор всего этого дьявол. Он расставляет свои сети, чтобы запутать в них как можно больше людей. Он всеми силами старается прельстить, если возможно, и тех, кто принадлежит Богу. Бойтесь его сетей. Изберите путь Христа. Узкий, неудобный для нашего самолюбия, путь самоотвержения и жертвенного служения Богу. Господь пребывает с нами. Видя намерения и желания нашего сердца, Он поможет нам, сохранит и в конце пути даст венец жизни. Как просто! Вечер, голубой экран, ты в кресле, и никто вам не мешает, ни счастья, радости, любовь, обман. Пред вашими глазами жизнь чужая. Вы смотрите, мельканье лиц и слов, какие там проблемы и заботы, и сколько неразвязанных узлов. Болеете вы сердцем за кого-то? Там на экране плачут, любят, бьют. Вы смотрите, слезу порой смахнете, на время забывая жизнь свою. Экранной жизни продолжение ждете. Что будет дальше, думаете вы, не зная, кто увлек вас за собою? Манящий голубой экран, увы, включается не вашей рукою. Да, кто-то позаботиться сумел, чтоб вовремя к экрану вы спешили, и этот кто-то в кресло рядом сел. Он в уши вам вложил слова чужие. Щелчок, и идол маленький включен. Я у экрана и сама сидела. Я знаю, как притягивает он, как черное показывает белым. Погас экран, и в сердце пустота. Чужие яства не насытят душу. Но вспомните, что вы, дитя Христа, другое можете смотреть и слушать. Когда, устав от дел, день шумный стих, вы можете спешить навстречу к Богу, у ног Иисуса вечер провести. О, этот вечер даст вам очень много. Вы будете смотреть Христу в глаза, касаться сердцем чудных истин Божьих. Вы сможете Иисусу рассказать о том, что вас волнует и тревожит. Иисус вам скажет вновь любви слова, и если вы больны, залечит раны. Нет, за Христом не будет скучно вам, но нужно отвернуться от экрана. По вечерам Иисус стучит к вам в дом. Героев на экране не смотрите. Пусть смотрит тот, кто с Богом не знаком и кто не знает, что дает Спаситель. Простите, не хочу обидеть вас, но, может быть, Иисус, Господь, Мессия, придет за церковью в вечерний час, а вы будете смотреть Марию. Все стою у двери и стучу. Всесильный Бог стоит у закрытой двери сердца маленького и жалкого человека. Кто сможет остаться равнодушным к этому? Почему ты стучишь в мое сердце, Христос? Почему ты не входишь в него? Или оно недоступнее неба и звезд, недоступнее мира всего? Распахнуть мое сердце ты мог бы давно,